Но Лаверн старался сдерживать себя, сознавая, что если Садуль уедет, он, Лаверн, лишится своего главного, если не единственного, информатора. Садуль не только был вхож в Кремль, но благодаря своему знакомству с Троцким в предвоенные годы он был теперь с нарком-военным в близких дружеских отношениях. Садуль и глава французской миссии, генерал Лаверн, были совершенно различного мнения о русских событиях, что не мешало им обедать вместе, а часто и втроем с главой французской военной пропаганды генералом де Шевельи, который был начальником Лаверня. Они все четверо, если считать консула Гренара, были оставлены в Москве для наблюдения, а не для того, чтобы полемизировать друг с другом. Пока французское посольство сидело на месте, капитан Садуль считался посторонним лицом, имеющим исключительные связи в Смольном. Когда оно выехало, он стал как-то совершенно естественно представлять Францию неофициально, потому что и Франция в это время еще не признала большевиков. И агенту секретной службы Гренару, и корреспонденту Фигаро Маршану было известно, что Садуль лично связан дружескими узами с некоторыми членами ЦК большевистской партии, и что он извлекает из этого всяческие выгоды для информирования своего правительства. Но Садуль был далеко не один, кто во французской группе разделял идеологию большевиков, отнюдь не совпадавшую с убеждениями осторожного и консервативного посла Нуланса. Рене Маршан тоже считал, как и Садуль, что русская армия теперь, когда она красная и народная, только и ждет, чтобы бить немцев, и союзникам необходимо в этом помочь и ей, и ее вождям. В таком духе Маршан разговаривал с американским послом Фрэнсисом во время своей краткой поездки в Вологду, требуя, чтобы США запретили Японии занимать Сибирь и поддерживать чехов и контрреволюционеров, объясняя Фрэнсису, что союзникам необходимо всячески поддерживать новое русское правительство в Кремле и защищать завоевания октября. В этом же содержалась и вся идея Жака Садуля. Немедленный десант французов, англичан и американцев для того, чтобы помочь большевикам победить Германию, которая есть олицетворение мировой реакции, и укрепиться на своих позициях. Помочь Ленину, помочь революции. Это Садуль называл в своих письмах тома «Мое влияние на Ленина и Троцкого». Они ведут мир к вселенским переменам. С Лениным Садуль был знаком лично. С Троцким, как уже было сказано, он был в дружеских отношениях. Нарком, правда, шутя, предлагал ему в феврале ехать с ним в Брест-Литовск подписывать мир с Германией. Садуль об этом с энтузиазмом писал тома и называл советскую мирную делегацию диктаторами победившего пролетариата. Он также сообщал в Париж, что немцы стоят в 200 километрах от Петрограда и медленно, но упорно двигаются к нему. «Я толкаю большевиков к защите Петрограда. Французская миссия поможет им защитить их столицу. Я уверяю их, что наша помощь задержит падение Петрограда на несколько недель». Дальнейшая судьба Садуля любопытна. Побывав еще до приезда в Россию на французском фронте, он в России пошел обучать красноармейцев военному искусству и через несколько месяцев стал красноармейским инструктором. Он порвал всякие связи со своим французским начальством. Примечание. 19 октября 1918 года капитан Садуль был отстранен от должности во французской военной миссии в Москве приказом генерала Лаверня. И после того, как союзные посольства выехали из Вологды, он начал выполнять поручения Кремля в Италии и Германии. В 1927 году он был награжден орденом Красного Знамени, но вернуться во Францию он не мог. В 1919 году его в Париже заочно судили и приговорили к смертной казни. После 1924 года признание Франции Советской России и прихода к власти радикал-социалистов во главе с Рио. Садуль нелегально вернулся в Париж, где его арестовали и отдали под суд. В январе 1925 года он был условно освобожден и в апреле того же года был по суду оправдан. Получив в свое время юридическое образование, он позже вернулся к адвокатской практике. Был с 1932 года французским корреспондентом «Известий», деятельным членом французской компартии и сотрудником общества сближения Франции с СССР. Во время германской оккупации он был арестован немцами. Он был еврей, но выпущен после нескольких месяцев на свободу. После войны он был выбран мэром городка Сен-Максим в департаменте Вар на юге Франции. Оставался по-прежнему убежденным коммунистом и умер в славе и почете в 1956 году. В свое время, в 1930-х годах, его тучную фигуру можно было часто видеть на бульваре Монпарнас, в тех кафе, где собирались Эренбург, Савич и их друзья, где он разглагольствовал перед своими восхищенными слушателями о встречах с Лениным, но уже не с Троцким. Он оставил по себе книгу, свои донесения в 1918 году министру Тома, другу Керенского и Ваама Клокова. В этих давно изданных и недавно переизданных реляциях почти нет фактов, но есть упрямая, многоречивая и монотонная пропаганда идей, высказанных риторически, с пафосом и слезой. Другой наблюдатель, оставленный в Москве американским послом Дэвидом Фрэнсисом, был полковник Реймонд Робинс, начальник американского Красного Креста в России. Локкарт позже писал, что «у нас с ним не было секретов друг от друга, как, впрочем, и с Робертом Шервудом, главным директором политического отдела военного министерства США. Мы обменивались информацией, мы доверяли друг другу самые глубокие тайны». Робинс был человеком состоятельным, образованным, сильной волей и ярким воображением. Он в первые же недели стал бывать у Ленина, обедать с Троцким, но не столько, чтобы слушать их. Он давал им советы, спорил, совершенно по-домашнему обращался с ними, как могут это делать только американцы. Он был энергичен, честолюбив и не был согласен на малые дела. Как и Садуль, как и позже Локкарт, он ездил в Вологду к своему начальству, теперь в изгнании, и в Вологде тоже разговаривал по-свойски. А когда ему требовалось узнать, что думают в Вашингтоне, он непосредственно сносился с Белым домом.